— Они, — усмехнулся Мироненко, — настоящие, золотые. Леша почувствовал легкое волнение. Откуда они знают про эти часы? Может, девушка ему врала? Может, они действительно краденые? Филипп тоже взял часы, посмотрел на них своим единственным глазом, потом положил на стол и вдруг спросил, а девушка где? Наступило секундное замешательство. Леша даже оглянулся, словно ища того, кто мог подсказать эту мысль Филиппу, и шепотом спросил, какая девушка? «Та самая», — блеснул единственным глазом Филипп, — «у которой ты часы взял». «Я не брал». Он все еще пытался сохранить свои позиции, не понимая, что уже проиграл. «Где девушка? Паскуда?» — ласково спросил Филипп. «Я тебя по-хорошему спрашиваю. Куда девочку дел?» «Я не знаю», — испуганно сказал Сыроежкин, понявший вдруг, что дело совсем не в часах. «Где девушка?» — встрял в их разговор Мироненко. «Ты, Леша, лучше в эти игры не играй. Глупый ты еще и зеленый. Получишь деньги за то, что нам помог. Не 15 кусков, но получишь». «Это не твои часики, Леша, и никогда твоими не станут. Ты их у девочки взял, а девочка — дочь очень уважаемого человека. И ее родные могут обидеться, если узнают, как ты по Москве бегаешь, пытаясь продать вещь их родственнице. Очень сильно обидятся». «Я не знаю», — торопливо залепетал Сыроежкин. «Я ничего не знаю». За его спиной послышались легкие шаги, он не стал поворачиваться, сжимаясь от ужаса. «Ну, колись», — потребовал Филипп. «У нас мало времени. Быстрее рассказывай все, иначе через минуту ты будешь умолять нас послушать тебя». «Есть еще одна минута. Ну, думай быстрее». «Я ее не знаю, не знаю, кто она такая». Быстро захлебываясь от волнения, начал Сыроежкин. «Она вчера пришла ко мне в магазин. Хотела продать свои часы. Сама пришла». «Вот это?» Резким отточенным движением фокусника Филипп достал фотографию. «Да», — кивнул Сыроежкин. «Точно, она». «Дальше. Она пришла и попросила денег. Я не стал ее обманывать. Я ей сразу сказал, что часы дорогие. Она хотела всего $100». «Сколько?» — не поверил Филипп. $100. Плачущим голосом повторил Сыроежкин, понимая, как дико это звучит. «Но я не захотел ее обманывать. Я сказал, что вызову ювелира, и он оценит часы, назовет реальную стоимость». «И кого ты вызвал?» «Наума. Наума Киршбаума». Филипп посмотрел на Мироненко. «Старик цены знает. Он сегодня паспорт просил. Ты не знаешь, для кого?» Мироненко нахмурился. «Узнаю», — пообещал он. Сыроежкин понял, что сидящие перед ним люди имеют что-то против друга его отца, поэтому он сразу стал его сдавать. «Я хотел дать деньги и отпустить ее, но Наум сказал, что часы стоят 20 000. Он обещал дать твердую цену и забрал девочку к себе. Она у него спала этой ночью. Она у него оставалась». «Сейчас она тоже там?» — уточнил Филипп. «Не знаю». Чуть запнулся Сыроежкин. «Почему он такой дурак?» — спросил Филипп, обращаясь к хозяину дома. «Он ведь должен понимать, с кем разговаривает. Или может его все-таки поучить?» «Нам врать нельзя, Леша», — назидательно сказал Мироненко. «Опасно для здоровья. Ты лучше правду говори. Мы ведь все равно все узнаем». «Она была у него всю ночь, тяжело дыша», — признался Сыроежкин. «Наутром убежала». «Куда убежала?» — снова взяла инициативу в свои руки одноглазый. «Я не знаю. Открыла дверь и убежала». «А ты стоял и смотрел?» «Нет, то есть да». «Не зли меня, Леша», — предупредил Филипп. Я и не таких, как ты, обламывал. Куда она убежала? Я не знаю. Честное слово, не знаю. Хорошо, предположим, что не знаешь. Но откуда ты знаешь, что она убежала? —